Но потом мы раскусили друг друга, и он стал поддерживать меня. Затем в моем доме появился Талейран и показал мне донесения провинциальных лидеров в директорию. Они были красноречивы. «Мы живем в краю, кишащем разбойниками. Чтобы проехать по нашим дорогам, надо заручиться пропусками от главарей банд. Промышленность остановилась. В больницах умирают, но не от болезней, а от недостатка лекарств. Мы превратились в нацию, равнодушную ко всему, кроме удовольствий столичной жизни». Всем осточертел беспорядок. Все хотели с ним покончить. «Не приди я, кто-нибудь другой сделал бы это».